Если мысли свои нехороши, их полностью можно заменить мыслями моими. Взяв мысль любую, можно ее развивать и обдумывать всесторонне. Это будет занятием более достойным, нежели допущение негодных мыслей. Их порождают не тяжкие условия жизни, но то, что еще не изжито из старых нагромождений. Было бы только желание от них освободиться, и победа над ними придет.